Глава 12. Как бы Алиса не любила Землю, увидев яркие огни Теродейта, бесповоротно влюбилась в эту восхитительную планету. Она ничуть не уступала по красоте Эгису и Кейсону. Ярко-голубые моря и океаны, зеленые континенты и перистые облака стали венцом творения великого архитектора. Теродейт был совершенен. На посадочной площадке космодрома Space Territ собралась делегация. Члены Совета Федерации лично прибыли встретить экипаж «Арго». Им не терпелось узнать последние новости от канцлера Вуда и поздороваться с послом Галактического Совета. И, конечно, все хотели увидеть Алису Тейт, гостью из прошлого. Они надеялись с ее помощью залатать дыры в истории человечества. Когда транспортный шаттл приземлился на платформу и пассажиры вышли, к ним подошла Элизабет Картер. «Я рада, что вы добрались в целости и сохранности, канцлер Вуд. Как прошло заседание мозга?» «Напряженно, моя дорогая». Грегори закатил глаза. «Расскажу позже». «Хорошо. Майор Янг, с прибытием». Она мило улыбнулась капитану Арго и приветственно протянула руку. «Вы, как всегда, очаровательны, мисс Картер». А Арон поцеловал ей руку. Следующим, кого увидела Элизабет, был Кессо. В красной мантии до пола он смотрел на нее пронзительным и изучающим взглядом. Затем улыбнулся и смело пошел к ней навстречу. «Посол?» — она уважительно склонила голову. «Примите мои соболезнования». «Спасибо. Добро пожаловать на Теродейт». Элизабет улыбнулась и пропустила его вперед. К майору Янгу и канцлеру Вуду, которые разговаривали с членами Совета Федерации. Несколько потных мужчин в строгих костюмах внимательно слушали рассказ Грегори о предстоящей войне. Они настороженно переглядывались и были напуганы происходящими в галактике событиями. Сначала Элайты покушались на Теродейт, затем уничтожили расу анцентов, а сейчас замыслили поработить народы Млечного Пути. Час от часу не легче, а единолично принятое решение Грегори еще больше сводило их с ума. Бюрократы прожигали канцлера недовольными взглядами. По их мнению, Вуд поспешил, когда дал согласие от имени людей вступить в войну. Как и большинство политиков, члены Федерации не отличались особой смелостью и предпочитали прятаться за спинами других, более воинственных рас, таких как агрейтеры, снобиши или кролинды. «Филипп!» – Элизабет крикнула от радости, когда капитан в сопровождении друзей подошел к ней. «Отлично выглядишь!» «Даже румянец появился на твоем бледном лице». Она поцеловала его в щеку. «А это, по-видимому, твоя легендарная команда?» «Да, это лейтенанты Грант и Адамс». «Наслышано и очень рада познакомиться с вами лично». «Мы тоже». Ап очаровательно улыбнулся и поцеловал ей руку. «Капитан много рассказывал о вас». Лиза громко рассмеялась. Она знала, что слова Гранда не что иное, как элементарная вежливость. Уж что-что, но Филипп никогда не будет рассказывать о своих отношениях посторонним людям. А для Картера посторонними были все, включая его самого. «Ой, что за глупости? Филипп может говорить только о войне или об оружии и истребителях, но точно не обо мне. Правда, дорогой?» — Лиза игриво подмигнула ему. «А это, судя по всему, та самая путешественница во времени? Наконец-то хоть кому-то удалось разбить эту троицу». «Меня зовут Элизабет Картер, а для тебя просто Лиза». Она обняла Алису и прошептала. «Будет хоть с кем посплетничать, а то я устала быть одной в этом жестоком мужском мире». Алиса понимающе улыбнулась. Элизабет с первого взгляда ей понравилась. Она была простой и доброй, но в то же время сильной и уверенной в себе. Плюс к этому красота, ум и необыкновенный шарм. Идеальное сочетание. «Прошу за мной, господа». Лиза пошла в сторону лифта, где стояли члены Совета Федерации вместе с канцлером, майором и Кессо. Адамс и Картер последовали за ней, а Гранду и Алисе пришлось ненадолго задержаться. Им никак не удавалось оттащить Оскара от края платформы. Нисик, как завороженный, смотрел на красоты, окружающие космодром. Внизу под порывами ветра покачивались бескрайние зеленые леса, а за ними притаились золотистые поля и извивающиеся реки. «Она очень хорошая», — Алиса провожала Элизабет взглядом, пока та в компании мужчин заходила в лифт. «И очень красивая. «Да, ты права», — ответил Аб. «Картеру очень повезло с ней. Не то слово. Быть близкими друзьями с будущим канцлером весьма полезно. Я не про это. Они же вместе, женаты». «Кто? Капитан и мисс Картер когда-то были, но разошлись. И, насколько мне известно, остались в хороших отношениях. Можешь не переживать по этому поводу». Он ехидно улыбнулся и подмигнул ей. «Я и не переживаю. С чего ты взял?» Порой Алису раздражала проницательность Гранда и Кисо. Разговаривая с ними, она чувствовала себя голой. Они читали ее, словно открытую книгу. Даже сейчас этот чересчур умный агрейтор видел ее насквозь. Она действительно занервничала, когда увидела Элизабет. По ее мнению, Алиса не дотягивала до уровня бывшей жены Филиппа, и это сравнение выбивало из колеи. «Да, так, просто». Аб развел руками и повернулся к Нисику. «Ну что, маленький путешественник, ты готов идти?» «Да, господин». Оскар смутился, отошел от края платформы, и они направились к лифту. По дороге Алиса и Нисик наслаждались видом. Великолепная природа Тарадейта оставила неизгладимый след в их душах. Планета излучала жизнь, молодость и красоту. Через несколько часов они прибыли в Galaxy Corp, жилой комплекс в центре Фортленда, где для гостей были выделены номера. Уникальное 55-метровое здание с волновой архитектурой напоминало сердце, аккуратно сжатое в ладонях. Там было все. Бассейн с кристально чистой водой, террасы с прозрачными перилами, позволяющие любоваться прекрасным видом на цветущий город, магазины, рестораны и спортзалы. Galaxy Corp обеспечивал постояльцам роскошные условия для жизни и отдыха, окружая их комфортом и изысканностью. Алисе и Оскару достался номер на последнем этаже, а Кисо и Грант разместились на этаж ниже. В этом же комплексе постоянно проживали Адамс, Янг, Картер и канцлер Вуд с женой. Перед тем, как разойтись по комнатам, Элизабет пригласила всех на ужин в лучшем ресторане комплекса. Пока Нисик бегал по номеру, перебирая и раскладывая вещи, Алиса копошилась в сумке, поглощенная тяжелыми раздумьями. Слова Кисо не выходили у нее из головы. «Еще один эфир. Откуда? Кто его создал и для чего оставил на той маленькой планете? Неужели дейтеры, о которых говорил Анцент? Но зачем?» Это напоминало глупую забаву. Раздать оружие соперникам и посмотреть, кто победит. Ерунда какая-то. Наткнувшись на скипетр, подаренный Златором, Алиса крепко сжала его в руках. Она села на кровать и вспомнила обо всех приключениях и испытаниях, которые ей пришлось пережить на Тарпарсовской планете, аукцион, битву с желторотиком, залы подземелья и самого отвратительного правителя. При одной лишь мысли о его зеленой коже, покрытой бородавками и сальных ладонях, ее передергивало от отвращения. Скользкий и мерзкий Златор вызывал лишь презрение и ненависть. Но одно доброе дело он все же для нее сделал. Подарил этот прекрасный скипетр, с которым она не расставалась. Когда у Алисы выпадала свободная минутка, она тренировалась. Ричард научил ее мастерски владеть копьем. И не только им. Он обучил стрельбе из оружия, парочке приемов самообороны и управлению звездолетом. Последнее далось ей особенно тяжело. Она постоянно путалась в сотнях мигающих ламп и кнопок. Так и не разобрав вещи, Алиса вышла на балкон. Теплый летний ветер приятно обдувал лицо. На нее накатила смертельная усталость. Сев на один из двух шезлонгов, она задремала. Солнце на закате медленно таяло, мелькало ярко-красными лучами, напоследок освещая погружающийся во мрак город. В то же время на несколько этажей ниже в кабинете с наглухо зашторенными окнами стоял мужчина в темном костюме. Облокотившись о стол, он быстро щелкал пальцами по транслятору, устанавливая связь с эффетом. За его спиной мелькала проекция. Изображение часто пропадало или покрывалось рябью из черно-синих вспышек. Через помехи едва различалась фигура диктатора. Переговорщики почти не видели друг друга, но разговаривать могли спокойно. «Ты узнал, где карта и девушка?» «Да, владыка. Она и посол прибыли на Терадейт». «Хорошо». Верс довольно потирал руки. «Я немедленно отправлю туда войска». «Возможно, это не понадобится, владыка. У меня для вас Хорошая новость. Галактический совет обнаружил еще одну активность эфира. Где? На заброшенной планете, уклончиво ответил шпион. Он решил не раскрывать все карты сразу. Предпочел оставить козырь в рукаве. Его мощность не так велика, как в Алисе, но от этого он не менее ценен. Анценты решили не рассказывать мозгу и командованию ОПС о его существовании. А значит, у нас есть преимущество. Что ж, диктатор задумчиво смотрел в одну точку. Этот вариант мы оставим про запас. А сейчас я хочу заполучить жемчужину Осириса и карты. Я отправлю майора Каргантуса на Тародейт. Он заберет девчонку и межгалактические карты. Заодно убьет членов Совета Федерации и поработит планету. «Но, владыка», — запротестовал доносчик, — «этого можно избежать». «Вы забываетесь», — грубо ответил Верс. «Мы на войне, и мои приказы не обсуждаются. Вам ясно?» «Да. У нас с вами договор. Захватив Тародейт, я нанесу мощный удар по мозгу и ОПС, после которого они не смогут оправиться». И, насколько мне помнится, владыка внимательно всматривался в экран. Вы сами хотели уничтожить этих толстопузых бюрократов. И, не дожидаясь ответа, добавил. У вас есть несколько часов, чтобы покинуть планету. Я жду вас на Эфете. Шпион был недоволен решением Верса, но перечить ему не стал. После окончания войны по приказу диктатора он получит власть над Тародейтом и людьми. Таким щедрым предложением ради кучки жадных толстосумов разбрасываться не стоит. За дверью послышались голоса. Он быстро отключил транслятор и спрятал его в ящик письменного стола, пока на несколько этажей выше Алиса погружалась в сладкий и спокойный сон. Ее тело приятно обмякло, а голова полностью очистилась от мыслей. Вот первые сказочные образы стали появляться из подсознания. Гигантские греческие боги спускались на землю, приветственно махая руками своим подданным. На фоне желтого светила возникла тень могучего крылатого коня. Алиса стояла в толпе зевак, предвкушая знакомство с создателями. Дейтеры. Они приближались. Чья-то мягкая ладонь коснулась плеча. Она вздрогнула от неожиданности и подскочила. Сон растворился, унеся за собой призрачную мечту о встрече с богами. «Госпожа!» Оскар улыбался и хлопал глазами. «Вам пора собираться к ужину». «К какому еще ужину?» «Ах, да, ужин». Она нехотя поплелась в ванну. Холодный душ быстро привел ее в чувство, заставив позабыть о сне, но не о том, что ей абсолютно нечего надеть. Кроме армейских костюмов, любезно предоставленных майором Янгом и доктором Фриман, ее гардероб не отличался разнообразием. Она вернулась в комнату с твердым намерением никуда сегодня не идти. «Госпожа, помощник канцлера прислала вам подарок», — Нисик показал на кровать. «Вот, там лежало великолепно черно-белое платье». Алиса надела его и посмотрелась в зеркало. По ту сторону стояла прекрасная леди с идеальной фигурой, но уставшими глазами. В дверь постучали. В комнату вошел Ричард. Парадный вечерний костюм, галстук-бабочка, лакированные туфли и белый платок в нагрудном кармане – атрибуты кавалера, готового сопровождать даму к ужину. «Прекрасно выглядишь!» – он поцеловал Алису в щеку и подставил руку. «Спасибо!» «Оскар!» – она повернулась к Нисику. «Ты идешь?» «Госпожа, я переоденусь и догоню вас!» «Хорошо!» – Алиса улыбнулась, увидев маленький черный фраг с белой рубашкой. Они вышли из номера и направились к лифту. В просторных коридорах Galaxy Corp было тихо. Ни одной живой души. Жители комплекса после тяжелого рабочего дня разбрелись по ресторанам и кафе. Ричард вызвал лифт и, учтиво пропустив девушку вперед, нажал на кнопку. «Ты подумала над моим предложением?» «Нет, не было времени. Но я по-прежнему не хочу бежать от проблем и бросать друзей». Адамс промолчал. Он не знал, что еще ему нужно сказать, чтобы переубедить Алису. Двери лифта распахнулись. Перед ними открылся огромный зал-ресторан. На первом этаже стояли десятки маленьких столиков с белоснежными скатертями и серебряными приборами. Чуть дальше широкая лестница, ведущая в зал для почетных гостей. Мужчина в военной форме, сидевший в углу с бокалом вина, приветливо махал лейтенанту. Пробормотав что-то про старого знакомого, Ричард оставил спутницу у лестницы, а сам подошел к другу. Алиса растерялась и стала искать глазами знакомые лица. На нижнем этаже, ближе к окнам, стоял накрытый стол на 10 персон, 6 из которых были заняты. Канцлер Вуд с женой сидели во главе напротив друг друга. Грант напротив Аарона, рядом с которым мило беседовали Картер и Элизабет. Увидев Алису, Филипп обомлел. Он никогда не видел ее такой. Женственной, слабой и нежной. Капитан встал, подошел к ней и протянул руку, чтобы сопроводить к столу. Она улыбнулась и, вложив свою ладонь в его, направилась к друзьям. Через несколько минут к ним присоединились Адамс, Оскар и Киссо. Посол сел рядом с Картером. Алиса, Ричард и Нисик напротив. Грегори представил новоприбывшим свою жену. Миссис Сара Вуд была милой, полноватой женщиной с кудрявыми светлыми волосами до плеч. Она заразительно смеялась, запрокидывая голову назад, и периодически поправляла растрепавшуюся прическу. Разговор между гостями складывался легко и непринужденно. Они обсуждали политику, рыбалку, главу мозга, внимательно слушали рассказ капитана о путешествии в прошлое и засыпали мисс Стейт вопросами о жизни на Земле. Весь вечер Элизабет наблюдала за Картером и Алисой. Они старались не обращать друг на друга внимания, но когда их взгляды пересекались, оба смущались и опускали глаза. «Филипп», – неожиданно сказала Элизабет, меняя наскучившую всем тему рыбалки, – «когда же ты остепенишься и заведешь семью?» Гости удивленно посмотрели сначала на нее, а потом на капитана. Картер замешкался. Ему не нравились вопросы личного характера, особенно задаваемые прилюдно. Его бывшая жена что-то задумала, но он не поддастся на ее провокации. «У меня это плохо получается», – сквозь зубы улыбнулся Филипп. «Сама не понаслышке, знаешь. Мы просто не подходили друг к другу, такое бывает. Но ты же не поставишь из-за этого крест на своей личной жизни. У меня нет на это времени. Для любви всегда есть время. Тебе нужно только быть...» Лиза закатила глаза кверху и задумалась. «Более очаровательным, что ли? Не таким закрытым ото всех. Правда, Алиса?» Она вопросительно смотрела на девушку. «Может быть, ты, как женщина, дашь ему совет, как нужно вести себя в присутствии понравившейся особы? А то меня он не слушает». «Элизабет!» – недовольно прошипел Филипп. «Что ты творишь?» «Что?» «На борту Арго много достойных женщин. Например, доктор Фриман. Она не в моем вкусе». Картер был раздражен. Все смотрели на него с любопытством и иронией. «Что скажешь, Алиса?» Лиза улыбнулась. «Я не знаю, какие девушки нравятся капитану». Присутствующие вновь устремили взор на Филиппа. Он уже понял, что так просто ему не отделаться. Зря Элизабет затеяла эту игру. В нее могут играть и двое. «Блондинки!» Картер опустил глаза и уставился в тарелку. «С большой грудью!» «С каких пор?» Лиза притворно нахмурилась. «Тебе же всегда нравились брюнетки». Мужчины улыбнулись. Филипп смутился и покраснел. Почти все за столом не первый день увидели его симпатию к милой путешественнице во времени. Да и теплые чувства Алисы к нему были очевидны. Вот только они оба не хотели в этом признаться. Оба уперты. Два упертых барана. Элизабет перестала терзать бывшего супруга вопросами, и остаток вечера прошел за обсуждением предстоящих военных действий. Только Ричард был молчалив. Он задумчиво смотрел в окно и водил вилкой по тарелке. Ближе к полуночи гости стали расходиться, пока в полупустом ресторане не остались только Картер и Элизабет. Капитан хмурился и, допивая вино, недовольно посматривал в сторону бывшей жены. Весь вечер он мечтал высказать ей все, что думал о ее неуместных вопросах. В зале заиграла тихая мелодия. Лиза встала из-за стола и подошла к Филиппу. После непродолжительных уговоров он сдался и согласился с ней станцевать. «Не обижайся на меня», — она виновато смотрела на него. «Я сделала это ради тебя. Как долго ты собираешься скрывать свои чувства? Столько, сколько смогу. Сейчас неподходящий момент». «А подходящего момента не бывает. Есть только то, что происходит сейчас, в этот самый момент. И никто не знает, будет ли он последним или нет». «Я не уверен, стоит ли». «Стоит», — перебила его Элизабет. На пороге войны у тебя может не быть другого шанса. Иди к ней». Он сомневался, к чему приведет его признание. Какой смысл загружать Алису еще одной головной болью? Или Лиза права? «Хватит анализировать, Филипп, иди уже!» Она подтолкнула его вперед. Картер улыбнулся, поцеловал ее в щеку и побежал к лифту. Полной решимости он постучал в заветную дверь. Потом еще раз и еще. Никто не открывал. «Не судьба», — подумал он и спустился в атриум. На усыпанном звездами небе светила полная луна. Легкий ветерок украдкой пробирался в огражденное помещение, едва колыхая зеленые листики маленьких деревьев. В центре журчал фонтан с разноцветными струйками воды, льющимися из середины в разные стороны. За ним на скамейке под ярким светом фонаря сидела Алиса. Она увлеченно читала старую потрепанную книгу. «Привет!» – Филипп подошел к ней. «Привет!» – она подняла глаза и улыбнулась. «Можно?» «Да, конечно!» – Алиса отодвинулась, уступая место. «Не спится?» «Нет. Скучаешь по дому?» «Немного, но больше переживаю из-за другого». «Понимаю». Филипп тяжело вздохнул. «Война пугает всех нас, даже меня. В этом нет ничего зазорного. Я не про это. Кисо устроит мне завтра экзамен, и это всего после нескольких занятий. Да как так-то?» Картер рассмеялся. Алиса с каждым разом поражала его все больше. Вместо того, чтобы бояться войны, Илайтов, майора Каргантуса или диктатора Верса, она переживала из-за какой-то дурацкой проверки. «А тебе почему не спится?» – спросила Алиса, откладывая книгу в сторону. «Я искал тебя». «Зачем?» «Хотел поговорить». «О чем?» Филипп жутко волновался. Он подбирал подходящие слова и фразы, с которых можно было начать столь важный для него разговор. Но ни одна из них должным образом не могла выразить его чувства. Картер молчал и смотрел на Алису. «Капитан!» – она нетерпеливо смотрела на него. «Филипп, я хотел сказать тебе...» – решительно начал он, взяв ее за руку. «Давно собирался признаться тебе». «А, наконец-то! Вот вы где!» Откуда ни возьмись, появился Грант. «Я повсюду вас ищу!» Он тяжело дышал, и его голос звучал очень взволнованно. «Что случилось?» «Мы поймали шпиона».